Она наполнила бокал Клайда и заставила его выпить вместе с ней. Тем временем появились новые гости, и девушка предложила Клайду перейти на диван в глубине комнаты, где было меньше света. Здесь она придвинулась к нему вплотную, погладила по руке и, взяв его под руку и тесно прижимаясь, спросила, не хочет ли он посмотреть на комнаты во втором этаже. Клайд, видя, что никто за ним не наблюдает, позволил льнувшей к нему девушке увлечь его по занавешенной лестнице наверх в маленькую розово-голубую комнату. И все время он твердил себе, что делает опасный шаг, и что это может кончиться для него бедой. Вдруг он схватит какую-нибудь ужасную болезнь, или девушка потребует с него больше, чем он может заплатить. Он боялся всего на свете. И все же он шел. И как только дверь закрылась за ним, эта грациозная Венера обернулась, обняла его, потом стала перед большим зеркалом, чтобы он мог видеть ее всю, и начала раздеваться.